надежды больше нет. Джульетта, мне твоя печаль известна. Как быть, тебе ума не приложу. В четверг слыхал твое венчание с графом, и будто отложить его нельзя. Не говори, раз выхода не видишь. И если ты не можешь мне помочь, то оправдай меня, по крайней мере. Я отдана Ромео. Прежде чем я руку сердцем передам другому, я сердце, жизнь рукою пресеку. Итак, перебери свой долгий опыт и вспомни, нет ли случая, как мой. А то кинжал защитником не будет, и с честью отстоит мой правый иск. Будь короток, не говори пространно. Дай умереть или залечи мне рану. Стой, дочка. Я обдумываю шаг, такой же, впрочем, страшный, как опасность, которую хотим мы отвратить. Ты говоришь, что вместо свадьбы с графом в себе нашла бы силу умереть? Что ж, если так, есть средства вроде смерти от этого позора и беды. Я дам его, но тут нужна решимость. Чтоб замуж за Париса не идти, я вместо свадьбы лучше соглашусь заночевать в мертвецкой или лягу в разрытую могилу. Все, о чем я прежде слышать не могла без дрожи, теперь я не колеблясь совершу, чтоб не нарушить верности Ромео. Тогда ступай уверенно домой. Будь весела и дай отцу согласие на свадьбу с графом. Завтра ведь среда. Ляг завтра спать одна. Устрой, чтоб няня не оставалась на ночь наверху. Ляг и пред сном откупорь эту склянку. Когда ты выпьешь весь раствор до дна, тебя скует внезапный холод. В жилах должна остановиться будет кровь. Ты обомрешь. В тебе не выдаст жизни ничто, ни слабый вздох, ни след тепла. В таком на смерть похожем состоянии останешься ты 42 часа. И после них очнешься освеженной. Когда тебя придет будить Парис, ты будешь мертвой. Как у нас обычай, тебя в гробу без крышки отнесут в фамильную гробницу Капулетти. Я вызову Ромео. До того, как ты проснешься, мы с ним будем в склепе. Вы сможете уехать в ту же ночь. Вот выход. Если ты не оробеешь или не спутаешь чего-нибудь. Дай склянку мне. Не говори о страхе. Возьми ее. Я напишу письмо и в Мантую отправлю с ним монаха. Мужайся и решимость прояви. Решимость эту я найду в любви. Прощай, отец. Прощай. Я горько каюсь, что была упряма. Простите все. И если вы не прочь, пожалуйста, меня одну оставьте. А няня вам поможет в беготне. У вас хлопот немало нынче ночью. Спокойной ночи. Ляг и отдохни.

Вызов звезды! Беги в мой дом. Бумаги и чернил. Достанем лошадей и выезжаем. Не надо падать духом, господин. У вас горят глаза, и ваша бледность добра не предвещает. Пустяки, оставь меня и делай, что велели. Мне, значит, от монаха писем нет. Нет, сударь. Но все равно. Так отправляйся за лошадьми. Я скоро сам приду. Аптекарь! Эй, аптекарь! Что вам угодно? Пойди сюда! Я вижу, ты бедняк. Вот 50 дукатов. Дай мне яду. Мне надо бы на такое вещество, чтоб через миг давало полный отдых от жизни и с такой же быстротой освободило тело от дыхания, с какой из орудийного жерла молниеносно вылетают ядра. Составы есть, но в Мантуе казнят торгующих такими веществами. Ты так убог и жизнью дрожишь. Провалы щек твоих, живая повесть о голоде, горящие глаза об унижениях. Нищета согнула тебя в дугу. Свет не в ладах с тобой. Его закон не твой. Его обычай не даст тебе богатства. Ну так что же, рассорься с миром, сделай беззаконие, спрячь эти деньги и разбогатей. Не я. Моя нужда дает согласие. И я плачу нужде, а не тебе. Вот. Порошок. В любую жидкость всыпьте, и будь у вас силы за 20-рых. Один глоток уложит вас мгновенно. Дай мне кирку и лом. Возьми письмо. Оно к отцу. Ты должен завтра утром снести его. Теперь дай факел мне. Итак, ступай отсюда и не вздумай ходить назад подсматривать за мной. А то я разорву тебя на клочья и разбросаю по всему двору. Немедленно уйду, чтоб не мешать. И будешь другом. Вот тебе награда. Прощай. Ты славный малый. Будь здоров. Мантеки, стой! Не подходи к святыне! Неужто и умершим можно мстить? Сбежавший осужденный, подчиняйся! Идем! Ты арестован и умрешь! Да я умру за этим и явился! Ты ж, милый юноша, ступай добром! Не искушай безумного! Подумай об этих двух, они тебе пример. Не делай сызнова меня убийцей. Беги, мой друг. Беги, покуда цел. Тебя больной в горячке пожалел. Твои слова встречаю я презрением. И по закону задержу тебя. Ты так настойчив. Но так защищайся! Я умираю. Если ты не камень, прошу, неси меня к Джульетте в склеп. Несу. Кто это? Надо было вглядеться. Родня Меркуцио. Бедный граф Парис! О чем, когда мы ехали верхами, дорогой говорил мой человек. Не о предполагаемом ли браке Джульетты и Париса? Или нет? Быть может, это мне во сне приснилось. Быть может, это я с тоски прочел в его предсмертной просьбе. Ты тут? В красном саване? Тибальт, какую радость я тебе доставлю. Смотри, сразившую тебя рукой. Сейчас сражу я твоего убийцу. Прости меня. Джульетта. Для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и взаперти любовницу и держит. Здесь отдохну навек. Здесь сброшу с плеч томительное иго звезд зловещих. Любуйтесь ею пред концом глаза. Сюда, сюда, угрюмый перевозчик! Пора разбить потрепанный корабль. С разбега береговые скалы. Пью за тебя. Любовь. Ты не солгал, аптекарь. С поцелуем. Умираю.